116. После свидания с поставщиком Роджер прибыл на место встречи с куратором в половине третьего. Прохожие лениво сновали между стриженными кустами, велосипедисты мешали абсолютно всем. Собаки мочились на столбы чугунной ограды, а рабочие стригли траву. Все как обычно, и Роджер опустился на ту самую скамейку, о которой знал Янгер. Он ждал около 10 минут и отпугнул пару чужаков, прежде чем рядом опустился майор Янгер и, оглядевшись, повторил: «Рад тебя видеть, Роджер!» «Ну, разумеется», – ответил тот. Пора было переходить к конкретным вопросам. «Короче, Роджер, вот твоя зарплатная карточка». Роджер взял кусок пластика и проверил в мини-экранном медиаторе. Там высветилась сумма в 499 348 риттеров. «Меньше полумиллиона», – заметил он. «Налоги», – пожал плечами Янгер. «Ну хорошо, налоги так налоги. На этом все?» «Да, отдыхай», – кивнул Янгер, посматривая на детишек на трехколесных велосипедах и их мамаш в длинных юбках и смелых декольте. «Что за странная стратегия?» «Возьми карточки», – сказал Роджер, передавая пачку платежных средств. «Ага, спасибо. Полагаю, что вскоре ты снова понадобишься, и мы тебя вызовем». «Да, я понял», – кивнул Роджер, незаметно цепляя на пиджак Янгера микрочип. Майор поднялся и, коротко отсалютовав, пошел прочь. Его агенты остались неподалеку, пожирая мороженое и, косясь по сторонам, прикрывали отход хозяина. Что ж, Роджер тоже был на службе не первый год. Он пошел прочь от своего автомобиля, у которого его и ждала наружка. Обошел вокруг пруда, покормил лебедей и перебрался ко второй заказанной машине. Завел мотор, с полминуты повертел головой, проверяя, оторвался или нет. По всему выходило, что оторвался, и Роджер спокойно выехал на проезжую часть и стал ждать новостей, а те скоро появились. Янгер двигался в сторону канала и говорил с кем-то по телефону. Подробности Роджер не разобрал, уличный шум забивал чувствительность микрофона. Но он понял главное. Возле канала у майора назначена встреча, где он собирался передать кому-то аванс.